Глава 11. До их такой странной свадьбы все было вроде бы неплохо. Подруги по-прежнему часто собирались вечерами у Полины, теперь даже чаще, чем раньше, ведь она начала избегать выходить из дома. К этому все относились с пониманием, хотя Полину нет-нет, да и царапало, что девочки теперь ходят посидеть в кафе или бар без нее. Влад не возражал, чтобы она ходила с ними, но настаивал, чтобы он обязательно встречал ее после таких встреч. Полине было приятно от такой заботы, но почему-то подруги были не в восторге от того, что силуэт Влада появлялся на пороге кафе через час-полтора после начала встречи. Он терпеливо ждал, иногда брал кофе и садился в отдалении, наблюдая за ними. Полина чувствовала его внимательный взгляд, но Влад никогда не торопил ее. А в бары он порой приходил с самого начала, садился в угол и также наблюдал за ними оттуда. «Тебе это нормально?» — спросила как-то Валя. «У меня мороз по коже от его взгляда, даже выпить нормально не получается». «Ладно бы он хоть машину водил, развозил бы нас по домам», — подхватила Света, — «пьяненьких». И она расхохоталась, хотя ничего смешного в этой шутке не было. Полина же не пила алкоголь совсем, не желая именно этого, выглядеть в глазах Влада пьяненькой. Так что сумела сдержаться и не сказать Вале, что ее последний парень не шел встречать Валю, даже когда она об этом просила. Впечатлившись историей Полины, девчонки некоторое время избегали поздно возвращаться домой, да и ходить безлюдными улицами тоже. Но прошло время, и подружки перестали беречься. Полинины кости и особенно ребра все еще ныли на плохую погоду, а гематомы кое-где еще желтили ее кожу, так что, в отличие от подруг, она не могла просто так взять и забыть о своей безопасности. Коротко пролетела мысль, что, испытая не все то, что испытала она, так бы не говорили. Полина немедленно устыдилась этой мысли, но она все же застряла в голове. Да, проблема была в том, что для них это была чужая история, а для Полины — шрам, который останется навсегда. «Кстати...» Света перегнулась через маленький столик, за которым они сидели, и жарко дыхнула причудливым коктейлем выпитого вина и сигарет. Полина сумела не поморщиться. Ее подруги были ее подругами. Из-за них она цеплялась с отчаянностью человека, желающего втиснуться в слишком узкое пальто своей прошлой жизни. «А у вас уже все было?» Полина вздрогнула и оглянулась на сидящего за дальним столиком Влада. Тот словно почувствовал ее взгляд и оторвался от своей чашки с кофе. Полину кольнул стыд. Влад никогда не пил ничего крепкого, чтобы быть готовым защитить ее в любой момент, закрыть и спрятать за своей спиной хоть от целого мира. «Нет», — тем не менее шепотом ответила она, снова повернувшись к подругам. «Мы не торопимся». «Тю!» — скривилась Света. — «Морозишь парня! А ведь тебе бы наоборот, поскорее бы забыть того урода. А с хорошим парнем это самое оно». «Чем дольше тянешь, тем сложнее будет», — согласилась со Светкой предательница Валя. И даже Кристина неуверенно пожала плечами. Полина вздохнула и попыталась напомнить себе, что она дружит с этими дурами много лет. И не их вина, что они просто не понимают, каково ей сейчас. Ее тело предало ее, не сумело защититься. Оно оказалось слишком слабым перед насильником. И теперь оно еще отдавалось эхом этой боли, и... Полина боялась. Боялась, что если что-то пойдет не так, их отношения с Владом распадутся. «Уведут его от тебя?» — поддержала ее внутреннее опасение Света. «Хороших парней меньше, чем хороших девчонок. Если только он не синяя борода, скрывающий мертвых жен или подружек». И она захохотала. Валя поморщилась. «Свет, тебе точно хватит пить», — брезгливо заметила она. «Не наседай на Полину, она сама разберется». Полина благодарно кивнула, расплатилась и пошла к ожидающему ее Владу. Девчонки могли говорить что угодно, но он ждал именно ее и ничего не требовал, даже теперь, когда он фактически переехал к ней. «Ты тоже считаешь, что я тебя морожу?» Набравшись смелости, спросила Полина, когда они поднимались в квартиру. В подъезде, как всегда, не хватало лампочек, и подниматься в темноте, да еще и в тишине, Полине было мучительно. Да к тому же и можно было не смотреть в глаза Владу, и он не видел, как побагровели ее щеки. Судя по тому, как жарко было щекам, пожар был еще тот. «Морозишь?» — повторил Влад из-за спины. Он шел шаг в шаг за ней, отставая лишь на ступень. «Ну, в смысле...» Полина откашлялась и совсем тихо закончила. «Интима!» Влад негромко выругался. «Подружки!» — резюмировал он, и в кои веки Полина была с ним полностью согласна. Тем временем Влад нагнал ее и обвил рукой талию. Полина не вздрогнула, как вздрагивала первые дни, когда ее касался кто-то, кроме врачей. «Чем не победа?» «Я готов ждать, сколько ты скажешь», — шепнул он ей на ухо, — «пока ты сама не захочешь». «Но я хочу», — возразила Полина, — «просто не могу». Они, наконец, добрались до квартиры, и Полина сама закрыла дверь на два замка и цепочку. Влад никогда не мешал ей это делать, как не мешал первые недели еще и пододвигать к двери тумбу. И даже не стал напоминать, что ее дверь открывается наружу. Это Полине напомнил отец, когда однажды наблюдал за ее манипуляциями с дверью. Он не понимал того, что прекрасно осознавал Влад. Дело не в самой безопасности, а в ощущении. «Я могу предложить тебе решение этой проблемы», произнес Влад, когда Полина была уверена, что они замяли эту тему. «Нет, правда. В ней говорил тот единственный коктейль, который она выпила с подругами, иначе с чего она сама начала этот разговор?» «Да?» — вяло спросила Полина, чтобы не молчать. «Как он мог помочь ей, когда она сама не знала, что ей нужно?» «Это будет непросто», — предупредил Влад и взял ее ладони в свои руки. Его глаза смотрели теперь прямо в ее и не отвернуться. «Ты хочешь узнать, как?» Полина не хотела. Вообще. Но ответить она так не могла, как и отвести взгляд. «Хочу», — прошептала она, хотя хотелось ей только кричать. «Нет-нет, не хочу, оставь меня в покое!» Но она помнила хищный взгляд Светы, которым она каждый раз окидывала Влада, и понимала, что не все будут так щепетильны, как ее подруги. Она верила, что Влад будет ждать ее сколько нужно, и в то же время боялась, что это не так. Все в ее жизни стало ненастоящим и готовым рассыпаться в любой момент. Раньше она понятия не имела, что мир настолько хрупок, но теперь не хотела проверять, может ли разрушиться ее новая, такая еще неустойчивая жизнь. Если для этого ей придется снова пройти через ад, но на этот раз с тем, кто ей нравился, она готова. «Тебе не понравится», — предупредил Влад, но не стал дожидаться ее повторного подтверждения. «Хороший какой. Ты должна мне рассказать подробно, как все было». Если бы он сейчас ударил ее наотмашь с такой силой, что сразу расцвело красное пятно на пол щеки, а сама бы Полина чудом удержалась на ногах, она и то не была бы так ошарашена. «Что?» — на всякий случай переспросила она, хотя понимала, что вряд ли ей послышалось. «Я нашел тебя после», — терпеливо пояснил Влад, продолжая смотреть ей прямо в глаза и держать за руки, хотя Полине хотелось выскользнуть из его хватки, скрыться за спинкой кресла и говорить оттуда. Но нет, у Влада были другие планы. Он не собирался ее отпускать. Судя по его решительно одухотворенному лицу, он собирался разом сорвать пластырь с ее раны, и Полина заранее сжалась, ожидая боли. «Но я понятия не имею, что с тобой было. Если же ты мне расскажешь подробно, я сумею сделать все иначе, понимаешь? У тебя не будет ненужных ассоциаций». «Не будет ассоциаций?» Полина сжала зубы так, что заболели челюсти. Ей было страшно и больно даже проваливаться в эти воспоминания. Она спрятала их подальше. Влад продолжал смотреть ей в глаза, словно напоминая, как она оказалась здесь, на этом этапе своей жизни. «Она может расстаться с Владом, да выгнать его прямо сейчас». И окончательно смириться с тем, что в свои неполные 23 навсегда остается одна. «Он схватил меня за руку и бросил так». Наконец она приняла решение и начала говорить. «Потом ударил сюда». Ей пришлось все-таки освободиться от рук Влада, чтобы показывать, и он легко отпустил ее. Чуть отошел в сторону и смотрел, как она едва касается пальцами тех мест, куда прилетали удары. Чего Влад никак не мог знать, это насколько ей больно даже вспоминать об этом. Наверное, если бы он догадывался об этом, он бы немедленно прекратил эту пытку. Но он внимательно слушал и ничего не замечал. Похоже, Полине удавалось скрывать свои чувства, и это было хорошим знаком. Когда она закончила говорить, и полумёртвой медузой расползлась по креслу, Влад без лишних слов подошел и вынул ее из кресла, отнес в спальню. И все было совсем не так, как она рассказывала, полностью иначе. Так что при следующей встрече Полина могла сказать Свете, что теперь-то все было. Но встречи откладывались, потом девочки пошли в бар без нее, потом без нее прошла дневная встреча в кафе. Затем все было поглощено обсуждением скорой свадьбы. Тут Полина забыла все обиды и позвонила всем по очереди, обсуждая платье и в каком стиле должны быть наряды подруг. А потом как-то быстро свадьба прошла, и Полина не могла не признать, больше всего ей не хватало мамы с папой и белого платья. Она не могла отделаться от мысли, что Влад решил, что она недостойна белого платья, символа чистоты. Пускай замуж уже давно выходили не девственницами и по-прежнему в белом, но Полинина история была другой. Она и сама себя чувствовала недостойной, вот и накладывала эти ощущения на мужа. Впрочем, она забыла про платье, когда планировала через пару дней провести девичник с ночевкой подруг. Да, у нее получилась сначала свадьба, а потом девичник. Разве не забавно? Будет что рассказывать детям. Тогда Полина, что есть силы, хваталась за все, что могло сделать ее жизнь снова нормальной и обычной, даже скучной. Влад возражать не стал, только мрачно произнес: «Переночую в гостинице, чтобы не мешать». «Ты не помешаешь», — начала Полина, но Влад глянул на нее так колюче, что она немедленно замолчала. «Я не хочу, чтобы твоя подруга пыталась залезть мне в штаны и после нашей свадьбы», — грубовато произнес он. «Ладно, еще до». Но я сомневаюсь, что она так просто оставит меня в покое. Самое печальное было то, что он даже не назвал имени, но Полина прекрасно поняла, о ком он говорит. «Я могу не приглашать ее», — извиняющимся тоном произнесла она. «Хочешь? Дорогая Лина, ты можешь звать кого угодно, это твой праздник», — покачал головой Влад. «Не хочу портить веселье». И он все-таки ушел. А Полина не позвала Свету. Написала ей в соцсети «Не нужно вешаться на моего мужа» и заблокировала везде. И ей было радостно впервые написать вместо имени «муж» и «горько». Со Светой они дружили еще со школы и вместе пошли в институт на одну специальность. Но Света и раньше поглядывала на ее немногочисленных парней, и Полина не хотела знать, кто из них не мог проигнорировать этого голодного взгляда. Пришли только Кристина и Валя. «Света не будет?» — удивилась Валя. Кристина же, счастливая от того, что выделилась и побывала на свадьбе, спрашивать про Свету не стала. «Втроём посидим», — за Полину ответила она. «Влад ведь не придет? «Не придет, подтвердила Полина с облегчением. Знакома она со всеми тремя была в разное время и объединяла девушек только дружба с ней, Полиной. Девичник так девичник. «А я прямо носом чую, что отсутствие Светки связано с твоим мужем», — не унималась Валя. «Ты же без него и шагу не ступишь». «Все верно», — вспыхнула Полина. «А помнишь, почему?» «Что толку менять свою собственную тюрьму на тюрьму с симпатичным тюремщиком?» Валя словно не слышала ее. «Ты даже не знаешь, любишь его или нет, но уже выскочила замуж». «Девочки, не ссорьтесь, мы же здесь по веселому поводу». Попыталась остановить их Кристина, но тщетно. «Зато я точно знаю, что он любит меня», — отрезала Полина. «И мне с ним хорошо». «Мутный он какой-то», — буркнула Валя. «Парни обычно не торопятся жениться, а тут прямо почти сразу, только лицо зажило». «Ты просто завидуешь», — отрезала Полина и поскорее пошла на кухню, чтобы взять угощение. В голове стучало «вторая, вторая, вторая». С Валей больше делиться секретами и сплетничать не хотелось. Вечер и ночевка прошли хуже, чем представлялось Полине, но лучше, чем могло бы быть. Они жевали попкорн и сладости, осмотрели сплошь романтические комедии про свадьбу. И к утру Полина была бы рада не вспоминать про ссору, если бы Валя сама извинилась и взяла свои слова обратно. Но та просто задремала, свернувшись калачиком в кресле, словно не чувствовала никакой вины. Сама Полина уснула на диване, но поворачивающийся ключ в двери услышала. Она теперь всегда спала так чутко, просто не могла позволить себе расслабиться, и поэтому шепот в коридоре слышала отлично. «Что ты здесь делаешь?» «Это точно Влад». Полина легко теперь отличала его шепот от чего угодно. «Я ее подруга. Конечно, она меня позвала», — ответила Кристина. Полина хотела подняться и подойти к говорившим, но не стала. Зачем-то они шептались. «То есть Лина не услышала, когда я ей сказал, что мне не нравится, когда ты лезешь ко мне в штаны?» В этот раз Влад говорил громче, словно догадывался о подслушивающей Полине. «Наверное, она просто подумала на Светку», — хихикнула Кристина. «Ладно тебе, ты же сам на меня так смотрел». «Я смотрю только на Лину», — голос Влада похолодел. «Я однолюб, знаешь ли, и ты видела себя в зеркало». В другой ситуации Полина бы, без сомнения, возмутилась такой грубости, но сейчас она была готова поддержать это еще более жесткими словами. Не в силах больше просто лежать и подслушивать, Полина поднялась и вышла в прихожую. Кристина неловко отскочила от Влада и нервно улыбнулась. Тот же стоял, сложив руки на груди, и его синие глаза горели мрачным огнем. «Надеюсь, мой букет поможет тебе найти своего собственного мужчину». Полина хотела, чтобы это прозвучало ядовито, но голос ее дрогнул. «Убирайся». «Ты не понимаешь», — возмутилась Кристина. «Он такие авансы раздавал глазами». «И это повод пытаться взобраться на него, как на пальму?» — не выдержала Полина. «Чем это лучше? Она ходит в короткой юбке и, значит, виновата?» «Это работает», — Кристину понесло. Полина видела по ее округлившимся глазам, что она сама не рада тому, что говорит, но остановиться не может. «Меня почему-то никто не насиловал в парке!» Кажется, Влад вытащил Кристину из квартиры за шкирку. Может, даже дал пинка под ее толстый зад. Полина уже рыдала в спальне и всего этого не узнала. Как не знала, когда из квартиры исчезла и Валя. Была ли она все еще недовольна Владом? Хотела ли пожалеть Полину, или она завидовала ей, как и Кристина? Этого Полина не знала, как не знала, как ей помириться со Светой. На звонки Таня отвечала. А потом звонить стали уже самой Полине.